Новый десант высадился 3 сентября 1758 года западнее устья Ранса, неподалеку от Гильдо. Англичане захватили Матиньон. Герцог де Гильон, губернатор Британии, собрал свои войска в Ламбале и атаковал врага у Сен-Каста 11 сентября. Англичане потеряли 1400 человек убитыми и большое количество пленными. «Герцог покрыл себя славой», — говорили в Версале. «А еще того более мукой», — возразил генеральный прокурор Ренского парламента Ла Шалате, который ненавидел де Гильона и подчеркивал, что тот наблюдал за ходом боевых действий с мельницы. Госпожа де Помпадур воодушевилась успехом при Сен-Касте. Стоит процитировать письма, которые она написала не только герцогу де Гильону, но также его супруге, бретонке. Примечание. Она была дочерью Плело, героя Данцига, во время войны за польский престол. Конец примечания. «Я глубоко сожалею, сударь, что не сказала вам позавчера всего того, что думала о славе, которой вы себя покрыли. Но у меня так болела голова, что мне не достало сил сказать вам хоть слово. Сегодня мы пели молебен вашу честь, и с превеликой радостью уверяю вас. Я предсказывала ваш успех, и действительно, разве было возможно, чтобы с таким рвением умом, столь холодным рассудком и горячим желанием солдата и их командира отомстить за короля, вы не вышли победителями? Этого быть не могло. Записка, которую я написала к вам прежде дня вашей славы, должна была создать у вас представление о моих мыслях о вас и справедливости, коей я привержена. Скажите, прошу вас, сердитесь ли вы теперь на меня за то, что я не уступила вашей настойчивости, прекрасным доводам, которые вы мне приводили? В то время они ничего не значили, и сегодня я нашла бы их еще более презренными. Другой не поступил бы лучше вашего, и я пребывала бы в горести вместо радости. Вы погубили бы себя, и ясно почему. Посмейте сказать теперь, что моя голова не стоит вашей, а я на вас посмотрю. Конечно, сударь, ваши подчиненные достойны своего командира, и чтобы так было всегда, он должен ими командовать до самого мира. Я упряма в том, что касается службы королю, и не уступлю ни в чем, не будем больше об этом говорить. Поговорим о победителе при Сен-Касте и о том, каким блестящим образом господин де Сент-Круа последовал его примеру и не применит это сделать еще раз, так как говорят, что эти господа милорды хотят снова попытать счастье. От всей души желаю, чтобы это стало им в ту же цену, а я снова смогла бы сказать вам комплимент и получить его от вас. И тот, и другой заставили бы меня побледнеть. А герцогине де Гильон маркиза отослала такую записку с поздравлениями. «Сударыня, примите мои поздравления с блестящей победой господина де Гильона. Никто не принимает в ней более живого и искреннего участия. Надеюсь, вы простили меня за то, что я не уступила его настойчивым просьбам месяц назад. Я этому рада, так как это послужило пользе дела и его славе. Имею честь быть, сударыня, вашей смиренной и покорной слугой. Нет никаких сомнений, что подвиг де Гильона уберег берега Франции от новой попытки англичан высадить десант. Однако война в Германии от этого не закончилась. Кантат и Субиз заменили Клермона, призвали и Бральи. Последнему Кастри вовремя привел войска, которые Клермон бросил на произвол судьбы. Это подкрепление способствовало успеху при Зондерхаузене 23 июля 1758 года. В том же году битва при Люттерберге, хотя она и была выиграна Шевером, принесла Субизу маршальский жезл, к большой радости маркизы, решившей, что ее верный друг реабилитировался, 10 октября. Но из других мест поступали дурные известия, особенно из Канады, производя неприятное впечатление на Берни, который написал маркизе. Канада потеряна, Луисбург в руках англичан, а главное, казна пуста, из Монмартеля не вытянешь ни одного икю. Нет обмундирования для армии, сапог для кавалерии, флот без матросов. Наконец, ненасытная вена напоминает об обязательствах, которые более невозможно выполнять. В Совете царит анархия. Каждый министр тянет одеяло на себя, не заботясь об общем благе. Берни обладал светлым умом и прежде всех увидел, что война будет проиграна, что Франция напрасно сражается за Австрию и потеряет в этой передряге свои колонии. Но в политике наличие двух позиций губительно для тех, кто их занимает. Тех, кто оказался прав, слишком рано или слишком поздно. Очевидно, что Берни, бывший наряду с госпожой де Помпадур, одним из виновников крушения союзов, мог только шокировать свою покровительницу, ударившись в противоположное мнение. Берни считал, что после Росбаха и Лейтена война, которая казалась выигранной в 1757 году, приняла другой облик, что коалиция, которой никогда не удается собрать свои силы в нужном месте из-за отсутствия общего командования, всегда будет уступать Фридриху, бывшему одновременно своим премьер-министром и своим главнокомандующим. Нет никаких сомнений, что Франции особенно не хватало в этот период больших политиков. Король Людовик XV был нерешительным человеком, часто неспособным навязывать свою точку зрения. Берни, хотя он и знал себе цену, мечтал о шапке кардинала, которая превратила бы его, если не во второго Ришелье, то, по крайней мере, во второго Флери. Но его здоровье причиняло ему огорчение и вызывало у него приступы пессимизма. Единственным стоящим политиком был Стенвиль, но он находился в Вене, порой неосторожно поддерживая желание императрицы. Если бы Берни надоел госпоже де Помпадур, его замена Стенвилем была бы в порядке вещей. Возможно, именно по настоянию маркизы Стенвиль, жалованный грамотой, от 25 августа 1758 года был возвышен Людовиком XV до герцогского достоинства. Хотя герцогство и находилось на земле Стенвиля, титул принадлежал герцогу де Шуазелю. К этому вознаграждению, которое выглядит явно чрезмерным в тот момент, когда оно было получено, добавился титул пэра в декабре 1758 года. Герцогский титул был зарегистрирован парламентом 29 ноября 1758 года. Конечно, древность рода Шуазелей, ведшего свою историю еще с первого тысячелетия, частично обосновывала это отличие. В равной степени оно было обязано собой благосклонности госпожи де Помпадур и поддержке Берни, который согласился уступить свое ведомство Шуазелю, так как понемногу потерял благосклонность маркизы, а впоследствии и самого Людовика XV. Каким образом он так быстро впал в немилость? Вероятно, поначалу из-за критики управления Пари Дюверне. Хотя Берни был вынужден не трогать это очень влиятельное лицо, он не побоялся нападать на него в своей переписке со Стенвилем. «Мы не выплатили Австрии всю суду целиком», — пишет он венскому послу, — «потому что у нас нет денег». Раздобыть их поручено одному единственному человеку — Пари де Монмартелю, крестному маркизы. А он желает использовать только те способы, какие знает и на которых выгадывает. Попробуйте обойтись без этого человека, не приняв заблаговременно нужных мер. Последует банкротство, или же он сделает его слишком необходимым. То же и с его братом, Пари Дюверне. Все подряды на провиант зависят от этих двоих людей. Изберите, кого пожелаете, он будет выполнять их приказы, а ваши дела пойдут прахом, потому что вы пожелаете обойтись без них. Заступив на должность, я обнаружил все пороки правительства вкупе. Напрасно Берни будет пытаться добиться того, чтобы госпожа де Помпадур, связанная с этими откупщиками, проявляла меньше снисходительности к их мошенническим махинациям. Убежденные в том, что эта снисходительность может вызвать падение всего правительства и, возможно, несчастье нашего друга, которую народ возненавидит, если беды будут продолжаться, он излагает свои неосторожные откровения. «Боже мой», — пишет он Стенвилю, — «какие у нас бездарные военачальники! Боже мой, как оскудел наш народ! Как мало внимания придают во Франции обесценению мужества, чести!» Полководцы рассорились. Такой кавардак. Вы увидите, что когда все будет потеряно, будет решено вернуть графа де Клермона. Наша система трещит по всем швам. Флот в упадке, все обязательства необдуманно принимаются, никак не согласовываются. Все запоздало, и самые большие траты становятся бесполезными, потому как не были сделаны вовремя. Вот картина в натуральном виде. Бразды правления упущены, повсюду будет изыскиваться способ выпутаться из этой передряги, а способ один — лучшее правительство. Каждый день мои пророчества сбываются, но я не могу получить для себя право излечить зло немедленно. Если бы я мог умереть или сойти с ума, это бы уже произошло. Нам были необходимы постоянные успехи, чтобы продержаться, но можно ли было их ожидать? Одна единственная неудача опрокинула нас вверх тормашками, потому что машина продолжала работать лишь милостью судьбы. Пессимистическое суждение Берни о военном флоте подтвердилось в 1759 году, когда Шуазель наметил высадку десанта в Англии. Только ухудшившимся здоровьем Берни можно объяснить безнадежный тон его писем. Он все чаще воздерживался от того, чтобы показывать их маркизе, но то и удавалось получать о них сведения то от Стенвиля, то от почтовой службы. «У нас вовсе нет правительства», — снова пишет Берни. «Мои замечания бесполезны, они лишь ненадолго обращают на себя внимание. Народ на дух не выносит систему австрийскую, потому что ненавидит войну. Военные думают так же. Мне угрожают в безымянных письмах, что народ в скорости разорвет меня на части. Наш друг подвергается по меньшей мере такой же опасности. Я все это предвидел, дражайший граф, с ноября месяца. Я видел, как мало можно рассчитывать на военных. Я видел, как во всех сословиях государства зарождается глухой заговор против нового союза и его творцов. Мы были преданы всюду. Дражайший граф, это письмо предназначено для вас одного, и вам надлежит его сжечь. Мы вступаем в последнюю стадию упадка. У Монмартеля и Балонга идет кругом голова. Они не могут найти ни одного ИКЮ. Страна в ужасном состоянии. Нет больше торговли, следовательно, нет более денег и передвижения. Нет больше флота, следовательно, нет больше средств сопротивляться Англии. Во флоте больше нет матросов. Отсутствие денег лишает его надежды их заиметь. К чему должно привести такое состояние? К полнейшей окончательной потере наших колоний. Наши сухопутные силы не могут даже защитить наших берегов. Королевство опустошается эскадрой, которая обойдет всю Нормандию и не выпустит добычи из лап, только если ее не принудит к тому зима. Предсказываю вам, мой дорогой граф, когда прусский король будет раздавлен, мы от этого разоримся. К счастью, победа де Гильона в Сен-Касте опровергла чрезмерные опасения Берни в отношении целостности территории Франции. Некоторые местные успехи в Германии, одержанные Кантадом, Субизом и Бральи, победы австрийской армии поддерживали иллюзии госпожи де Помпадур в отношении конечного успеха. Ее начинали раздражать как пессимизм Берни, так и его порицания откупщикам. Надо признать, что Берни порой заходил слишком далеко. Он умолял Стенвиля подготовить Австрию к неизбежному отходу Франции и писал по поводу госпожи де Помпадур. «Наш друг, мой дорогой граф, занемогла легкой лихорадкой. Она печальна и не без оснований. Я высказал нашему другу истины, которые ее опечалили и даже довели до болезни, но это ничего не поправит. Наш друг говорит, что у меня горячая голова, когда я излагаю ей необходимость принять решение по всем вопросам или заключить мир любой ценой. Судьба ее ужасна. Париж ее ненавидит и обвиняет во всем». Легко понять реакцию госпожи де Помпадур. Она понимала, что Берни теперь мыслит иначе, чем она, и прислушивалась к завистникам, обвинявшим министра в том, что он хочет подменить ее влияние своим. Берни удручали эти отклики. «Я страдаю, видя, что меня постоянно выставляют человеком, стремящимся уничтожить свою благодетельницу и своего друга», — пишет он. «С другой стороны, я был бы последним из людей, если бы утаивал от нее правду. Такую правду не всегда уместно говорить придворному. Госпожа де Помпадур раздражалась все больше и больше, видя, как ее идеи опровергают, а иллюзии разрушают. Король, получая подробные сведения от своей подруги, начинал тяготиться министром, который сообщал только дурные новости, и чей пессимизм с каждым днем становился все более докучливым. От Берни начинают отворачиваться, потому что он изображает Кассандру, а пророчества такого рода людям не по нраву. Тем не менее, возможно, чтобы избавиться от Берни, король спросил для него шапки кардинала. Эта перспектива немного умерила его угрюмость, но не помогла избежать неловкостей. Когда Марас подал в отставку с поста министра военного флота, Берни совершил оплошность, посоветовав вернуть Марпа. Госпожа де Помпадур, которой все еще ранили сердце эпиграммы опального министра, взбунтовалась и даже заставила исключить кандидатуру герцога де Ниверне, потому что тот был в родстве с Марпа. Она отдала портфель министра лейтенанту полиции Беррие, которому была обязана духовником широких взглядов. Хотя Беррие никоим образом не был подготовлен к исполнению новых обязанностей, Берни написал Стенвилю, выражая свое удовлетворение этим назначением. «Он хорошо разбирается во внутренних делах и предоставит нам способы раздобыть денег. Нам нужен, по крайней мере, один здравомыслящий человек. Он любит нашего друга, его любят в Париже, он умеет вести дела парламента и духовенства». Любопытно, что в своих мемуарах Берни набрасывает совсем иной портрет Берие. «Этот человек принес мне больше вреда, чем весь двор вместе взятый. Он шпионил за моим домом, моей особой и моими друзьями, весьма дурно преподносил маркизе часто безразличные, порой неосторожные слова людей, похвалявшихся дружбой со мною. Госпожа де Помпадур была убеждена, что бдительность Берие тысячу раз спасала ее от яда и кинжала. Она не питала никакой склонности к этому грубому, мужиковатому человеку, но считала его необходимым для своей безопасности. Вскоре она сделала его министром военного флота и хранителем королевской печати. Преждевременная смерть избавила от него Францию. Более того, Берни окончательно настроил против себя короля, беспрестанно твердя, что ему нужен премьер-министр. Госпожа де Помпадур полагала, что для исполнения этой роли достаточно ее. Некоторые письма Берни наводили на мысль о том, что он стремился к диктатуре. Когда Римская республика находилась в трудном положении, она назначала диктатора. «Мы не Римская республика, дорогой граф, но как же нам следовало бы ею быть?» Он объясняет Стенвилю, что желает полноты полномочий не для себя, но для Белиля. Однако в Версале считали, что он хотел этого окончательного возвышения именно для себя. Похоже, что и он об этом подумывал, поскольку сам рассказывает в своих мемуарах. Герцог Шуазель еще не знал об охлаждении ко мне маркизы, и, видя, что дела союза расстраиваются, решился в качестве единственного средства предложить госпоже де Помпадур побудить короля сделать меня премьер-министром. Как же я проклинал этот поступок, на который мог смотреть скорее как на подножку, чем как на услугу. Маркиза показала мне письмо своего друга, написанное весьма ярко, и заверила меня, что постережется показывать его королю из опасения, чтобы тот не отвернулся от герцога де Шуазеля. Она соглашалась с тем, что такое решение, возможно, было бы наилучшим. Но король испытывал непреодолимое отвращение к учреждению поста премьер-министра. Наверняка его любовницам было выгодно убеждать его в том, что доверить свою власть одному из своих подданных значило бы установить над собой опеку и выбрать себе повелителя. Слова Шуазеля смутили госпожу де Помпадур, ее начинала тревожить независимость Берни, и она опасалась, что с получением кардинальской шапки эта независимость станет полной. Однако Шуазель, сохранивший влияние в Риме, добился обещания шапки от папы Бенедикта XIV. Это обещание не было сдержано по причине смерти папы, но было возобновлено его преемником, папой Климентом XIII.